Глава 11. «Он поцеловал меня», — на выдохе произнесла я. Рабочий день еще не начался, даже до обхода, которого я ждала с замиранием сердца, оставалось еще минут 10, не меньше. Сегодня мы с Верой умудрились обе прийти рано. Она сбегала за кофе, и мы решили его выпить прямо за прилавками. Зал радовал глаз праздничностью и ждал своих праздничных покупателей. Но двери центра пока еще не распахнулись, и можно было спокойно настроиться на работу, которой сегодня нам предстояло много. Конечно же, я не выспалась, и в день всех влюбленных чувствовала себя несколько разбитой. А все потому, что полночи я проматывала в памяти ту самую минуту перед дверью моего подъезда, когда с виду такие суровые, неприступные, а на деле мягкие, нежные мужские губы коснулись моих губ, пусть и в мимолетном, но поцелуе. И это было не случайное касание. Константин сделал это намеренно. Мне же только и оставалось, что размышлять на тему, что именно его толкнуло на это. Почему-то хотелось думать, что поцеловать меня его толкнуло искреннее желание или неконтролируемый порыв. Но, скорее всего, сделал он это для пущей правдоподобности, чтобы отпугнуть Егора, так сказать, проявил неуместную инициативу. И все бы ничего, цели-то мы достигли, и Егору явно не понравилось увиденное. Не позвонил он ни вчера, ни сегодня утром, и, наверное, теперь уже и не сделает этого. Впрочем, все к тому и шло. Но вся беда в том, что это очень понравилось мне. И как мне теперь избавиться от мыслей об этом поцелуе, если даже на безобидный верен вопрос «как дела?» я выдала и самое главное. «Кто? Егор твой, что ли? Так он все-таки приперся?» — свирепо уточнила Вера. «Кто приперся? Да нет. Вернее, он приперся, да, но речь не о нем». «Ксю, я что-то запуталась. Ты говоришь, что он приперся и поцеловал тебя, а потом заявляешь, что речь не о нем. У тебя все в порядке?» – внимательно посмотрела она на меня. Наверное, она хотела спросить, все ли в порядке у меня с головой. И на этот вопрос я бы ответила честно, что нет, далеко не все. Но Вера постеснялась, а я не сдержала дурацкой улыбки. «Поцеловал меня вовсе не Егор», – таинственно произнесла я. «Кто?» «Ой», — уставилась на меня подруга большими глазами. «Ты хочешь сказать, что это был наш Костя?» Ну, я ей рассказала, как все было. Рассказывая, пережила все заново, раз в сотый, наверное. Разволновалась так, что раскраснелась. И как раз в этот момент и появился в зале главный персонаж моего мимолетного романа. И как только он вошел, так я уже не могла отвести от него глаз. Константин сегодня выглядел несколько иначе. Или только я его теперь так воспринимала. Но костюм на нем сидел не только строго, но и элегантно. А галстук идеально гармонировал с рубашкой. И носить все это он умел с достоинством руководителя, знающего себе цену. А как он держит голову? Вот вроде и свысока на всех смотрит, но без пренебрежения, свойственного многим руководителям. Не ставит он себя выше других, и вчерашний день был тому подтверждением. Он просто полон чувства собственного достоинства. «Интересно, девки пляшут», — услышала я на заднем фоне моего всепоглощающего внимания голос Веры. Но даже это не заставило меня отвести взгляд от Константина. «И почему мне раньше казалось, что он к нам придирается?» «Вовсе нет же. Медленно идет вдоль прилавков, внимательно осматривает все». Останавливается, задает вопросы, голос не повышает, и наверняка вопросы по делу, хоть я и не слышу, что именно он спрашивает. И никакой он не механический Костя. Он, как Любаша нашей упаковщицы подарков, улыбается, и она засветилась вся в ответ. Сердце забилось учащенно, когда Константин повернул в нашу сторону. «Ксю, ну ты хоть сделай вид, что работаешь», — толкнула меня Вера. «Все глаза уже проглядела». «Не могу, Вер, не получается», — честно ответила я. И он посмотрел на меня. Еще издалека, когда между мной и ним еще находилось несколько прилавков. Возле них он тоже останавливался, но потом я снова встречалась с ним взглядом. И глаза его говорили мне о том, что он тоже вспоминает вчерашний поцелуй. Быть может, он тоже думал обо мне. Наверняка не так много, как я, но все же. Как дела, Ксения? Готовы ли вы к работе? Ничего не значащие вопросы, какие задает он частенько, и не только мне, но ведь важен тон и голос, мягкий, бархатистый, с перекатами. Все хорошо, всегда готова, не сдержала я улыбки. Замечательно, улыбнулся он в ответ. Ну, тогда открываемся. Взял да подмигнул мне, отчего мое сердце сделало радостный кульбит с подскоком. «Открываемся!» – кивнула я. «Открываемся не только для покупателей, а и для всего остального тоже. Я еще даже не догадывалась, насколько судьбоносным станет сегодняшний день, но уже не сомневалась, что что-то бесповоротно изменилось в моей жизни. Я думала, что вчера был настоящий дурдом, а оказывается, светопредставление наступило сегодня». Упала Вера на стул за своим прилавком, когда от него отошел покупатель. Центр буквально кишел людьми. Какой там сделать перерыв или отлучиться на обед? Мы с Верой даже парой фраз не могли переброситься. Народ шел, и всем им было что-то нужно. К обеду я уже так устала, что ноги меня держали с трудом, а скулы сводила судорога от бесконечных улыбок. И шея болела, потому как кивать приходилось чаще обычного. Возле прилавка Любаши выстроилась чуть ли не километровая очередь. Увидев это, Константин отрядил ей в помощь продавщицу из обувного отдела. Тот сегодня пользовался наименьшим спросом. «Мам, мне нужны такие колготки», – звонко проговорила девочка лет 10, указывая на черные нейлоновые чулки со стрелкой. «Тебе зачем? Ты еще малявка», – ответила ей девочка-подросток, очень похожий на нее лицом. «Сестры, наверное», – мелькнула у меня в голове. «И мама у них какая-то очень уставшая. Понимаю ее, поди уже несколько часов провела в нашем центре, да еще и с дочерьми». А те продолжали ссориться, перебивая друг друга и не стесняясь выражениях. «Да тише вы обе!» – прикрикнула на них мать. «Из-за вас я себя не слышу». Девочки примолкли, но продолжали буравить друг друга сердитыми взглядами, а старшая еще возьми да дерни младшую за косу. «Дура, что ли?» – взвизгнула та и собралась ринуться в бой. Пришлось матери оттащить ее от сестры и переставить по другую сторону от себя. Ну, а старший ее взгляд пообещал взбучку. Оставалось надеяться, что дома. «Извините», – вздохнула женщина, обращаясь ко мне. «Мне, пожалуйста, вон те колготки. 3 троечки и 1 двоечку», – показала она и тут же отвернулась к старшей дочери. «Ну, где же папа? Потерялся он, что ли?» «Мам, не волнуйся, Катька его живо отыщет и приведет», – бодро заверила ее дочка-подросток. «Она кого хочешь достанет», – усмехнулась. «Мне даже жалко стало того папу. В такой-то толпе покупателей и праздно шатающихся, такие тоже были, кто пришел зарядиться энергией праздника и побродить вдоль прилавков. Если жена дала ему какое-то поручение купить что-то, то туго ему сейчас приходится. И смех, и грех, честное слово. Упаковывая товар, я невольно про себя посмеивалась». «А вон и Катька с папой, а ты переживала». Я проследила за рукой девочки-подростка и обомлела. Один в один похожая на нее девочка, только одетая по-другому, вела к моему прилавку Егора. Она крепко держала его за руку, видимо, чтобы не сбежал. Взгляд же Егора метался по залу, временами останавливаясь на мне, но сразу же ускользая снова. Так и не удалось поймать его, пока они не приблизились. «Честное слово, тебя только за смертью посылать», – выговаривала мужу женщина. «Мы уже полмагазина скупили, а ты все бродишь где-то, а открытки-то где?» Характерно посмотрела она на его пустые руки. «Господи, да что ж такое, все самой приходится делать». Муж, папа и Егор в одном лице. Мужчина, с которым я встречалась какое-то время и который очень торопился перевести наши отношения на новый уровень. Видно, Бог отвел или сама судьба вмешалась, не знаю, хотя вряд ли даже в том случае мне было менее обидно. Женщина расплачивалась по счету, забирая покупки, а мне все же удалось поймать взгляд Егора. Думаете, я прочитала в нем стыд или сожаление? Ничего подобного. Его взгляд словно сказал мне: «Сама во всем виновата, умнее надо быть». И больше всего мне была неприятна запрятанная на глубине глаз насмешка. Как же муторно смотрела я вслед большой и шумной семье, которая только производила впечатление счастливой. А на деле... «Ксю, ты чего застыла?» Приблизилась ко мне Вера. «Семейка еще та, понимаю тебя». «Вер, это был Егор», равнодушно сообщила я. Я точно не буду лить по нему слезы или еще как убиваться. Все у нас закончилось раньше, чем я узнала правду, но осадок на душе остался и не сразу оттуда выветрится. «Папаша трех дочек твой Егор?» «Ну и кобель», — выплюнула Вера. «Уже не мой», — усмехнулась я. «Да и забей, такой нам точно не нужен», — толкнула меня плечом Вера и юркнула за свой прилавок. Как ни странно, но после этого происшествия время побежало еще стремительнее. У меня словно открылось второе дыхание, прогоняя усталость. Есть только хотелось ужасно, но и этот вопрос мы с Верой решили. Она сбегала за пирожками, которые мы и уминали прямо под прилавками в перерывах между покупателями. Правду говорят, что злость придает силы. А еще желание во что бы то ни стало жить дальше и стать счастливой. Примерно так я себя и чувствовала. И точно не собиралась опускать руки. Печалил немного разве что тот факт, что Константин ни разу не подошел ко мне за весь день, хоть и появлялся в зале довольно часто. Казалось, что он интересуется торговлей всех отделов, кроме наших с Верой. Еще растаяла моя тайная надежда, что это от Егора я получала два раза подарки. Нет. Такой, как он, не способен на столь романтические поступки, нет. Он не жадный, в этом я его не могла упрекнуть, но теперь я точно понимала, что во всей нашей истории он преследовал собственный интерес. Развлечься на стороне, хоть временно, снова почувствовав себя беззаботным и холостым. Не буду я его за это ни осуждать, ни оправдывать. Мужчин сегодня в центре побывало очень много, и пару раз я ловила себя на том, что внимательно рассматриваю кого-то, выискиваю в нем черты тайного поклонника. Делала это по привычке и злилась на себя. В конечном итоге пришла к выводу, что если сегодня я снова найду подарок, то оставлю лежать ему нетронутым. Не возьму и не разверну. Хватит с меня этих тайн и загадок. Ну а тайный поклонник, если таковой существует, пусть помучится и поломает голову, с чего это я себя так веду. И подарки его мне не нужны. Как бы я ни уговаривала себя и не злилась на себя же, но от навязчивой мысли о подарке избавиться не получалось. Нет-нет, да, я заглядывала под прилавок и даже пару раз сбегала в раздевалку, а уж когда залезла в свою сумку с видом, что ищу что-то жизненно необходимое, то и вовсе чуть по рукам себя не отхлестала. Ну а ближе к закрытию центра я поняла, что сюрприз меня сегодня не ждет. Настроение мое стремительно катилось под гору, а мысль, что никакого тайного поклонника уже и в помине не существует, крепла в голове. Наверное, если он и был, то за почти месяц с моего дня рождения встретил ту единственную избранницу всей его жизни и забыл обо мне, простой продавщице модного торгового центра. Когда рабочий день закончился и двери центра выпустили с ворохом покупок последнего покупателя, Константин собрал нас всех и произнес речь. «Девушки-красавицы, поздравляю вас всех с этим замечательным праздником любви. Желаю, чтобы ваша жизнь была наполнена романтикой и приятным волнением, любовью и страстью, цветами и красками». «Ничего себе, это точно наш Костя!» – шепнула мне на ухо Вера. А я и сама глазам и ушам своим не верила, особенно в той части поздравления, где речь шла о страсти. «Спасибо вам всем за сегодняшнюю работу, с которой вы справились на отлично. Всеми вами горжусь не только я, но и вышестоящее руководство. Уверен, что оно найдет возможность отблагодарить вас. Ну, а я за это похлопочу». «Он очаровашка», — с придыханием проговорила Вера, прижимая ладони к груди. «Еще какой!» – мысленно откликнулась я, откровенно любуясь улыбающимся Константином. «Прощаюсь со всеми вами до завтра. Постарайтесь отдохнуть, ведь завтра нас ждет новый день». Вот и все. После этой фразы нас отпустили по домам. Мне же стало еще грустнее. Впервые я до такой степени сожалела, что дома меня никто не ждет с праздничным тортом и цветами. Затосковала вдруг по родителям, которым можно было бы сбежать, не живя не так далеко от меня. Зато у меня есть Прохор, и он во мне нуждается. И любит меня. В это мне очень хотелось верить. «Хочу домой к Прохору», — решила я, спеша следом за Верой, которая неслась к такси, дрожа от холода. Забравшись в самый угол на заднее сиденье корпоративного такси, я невольно предалась безрадостным мыслям. А что, если подарки к праздникам преподносил вовсе не тайный поклонник, а кто-нибудь из сослуживец? А что, отношения со всеми девушками у меня дружеские? Практически ни с кем не конфликтую, ну, кроме Жан, конечно, но та, кажется, умудряется ссориться со всеми по очереди. И из личной жизни не делаю секрета, все знают, что я ни с кем не встречаюсь и сокрушаюсь по этому поводу, что уже переступила возрастной рубеж, когда пора задуматься о семье и продолжении рода. Возможно ли такое? Я умудрилась до такой степени накрутить себя и расстроиться, что тихонько заплакала в своем углу, пользуясь тем, что никто не обращает на меня внимания. Вера уже вышла, самая первая, как и еще одна продавщица. Остались только я и Кира из мехов, но она сидела рядом с водителем. Жила я дальше всех от работы, и такси покидала обычно последнее. Этот день не стал исключением. Усилием воли, заставив себя перестать реветь и тайком утерев нос, попрощалась с последней попутчицей. В такси осталась одна, не считая водителя. Машина свернула на улицу, что вела к моему дому. Еще каких-то 100 метров, и я смогу забраться в постель, включить телевизор и начать жалеть себя по новой. И все бы было именно так, если бы машина плавно не проехала мимо моего дома. В первый момент я растерялась, но уже через пару секунд пришла в себя и обратилась к водителю, которого от меня отгораживала лишь пластиковая перегородка. А поднял он ее, когда вышла Кира. «Извините, мы проехали мой дом». Не удостоившись никакой реакции на свою реплику, я оцепенела от ужаса. Мое болезненное в последнее время воображение тут же подкинуло жуткую картину, как этот насильник, только прикидывающийся таксистом, завозит меня в темный лес, где... Дальше я даже думать не смогла, разразившись рыданиями. Подрагивая и издавая жалобные звуки, я пыталась выглядеть угрожающе и искала что-нибудь тяжелое, чем можно разбить перегородку между собой и водителем. Одновременно выплескивала безжалостные, как мне казалось, ругательства в адрес похитителя и грозила ему кулаком. Не обнаружив ничего подходящего, решила навалиться всем телом на перегородку с твердым намерением сломать ее собою. И тут я увидела лицо водителя. Следом еще сильнее вдавилась в перегородку, потому что такси резко затормозило. Пожилой мужчина с пышной седовласой шевелюрой, кустистыми бровями и просто огромным носом в форме картошки недоумевающе смотрел на зареванную меня. Достав из уха наушник и опустив перегородку, на редкость добродушным голосом сообщил, что мы приехали. «Приехали куда?» Взвизгнула я и сама не узнала собственный голос. «Ну, как же, барышня, куда? Я, как обычно, от диспетчера получил 4 адреса. Этот 4-й и, соответственно, последний». «Ну, неужели? Неужели вы не слышали, как я тут кричала и билась в стекло?» На что водитель, демонстрируя все тот же наушник, довольно произнес: «Роллинг Стоунс, барышня, Роллинг Стоунс, люблю их, а молодые девчата такую музыку не слушают». Серьезно? Все время, пока длилась моя истерика, он слушал музыку. После такого сообщения я даже не знала, что чувствую. Хотелось снова разрыдаться и расхохотаться одновременно. Ну и мне было стыдно перед этим добродушным дядечкой за свою истерику. Кто так шутит? Зачем диспетчеру вместо моего адреса сообщать адрес катка? Но именно возле него и остановилось такси. А теперь вот я неуверенно переминалась с ноги на ногу. Каток выглядел как-то очень приветливо, припорошенный снегом и в свете уличных фонарей. Так захотелось снять напряжение и распрощаться с плохим настроением, что ноги сами понесли меня в пункт проката коньков. Ничего, Прохор меня подождет и простит, покатаюсь совсем чуть-чуть. Плавно скользнув на ровную поверхность льда, я вдруг разглядела в центре катка комичную фигуру, неуверенно держащуюся на коньках ярко-синего цвета и облаченную в строгое пальто. Сначала я просто улыбнулась и хотела было отвернуться, но что-то заставило меня приглядеться к горе-фигуристу повнимательнее. И тут же мое сердце пропустило удар, ведь в фигуристе я узнала Константина. И не заметить его было невозможно. На него смотрели все, кто проезжал мимо. Одна маленькая девочка даже пыталась подстраховывать его, периодически поддерживая, когда ноги его разъезжались в стороны. Что он тут делает? И можно ли считать совпадением то, что оказались мы на катке одновременно, что такси вдруг привезло меня именно сюда, по неверно указанному кем-то адресу? Мысли панически и радостным вихрем крутились в голове, а я уже неслась на всех парусах на выручку начальнику, потому что в какой-то момент тело Константина опасно накренилось, и он рисковал растянуться на льду с высоты своего внушительного роста. Я не успела, когда между нами оставалось всего 5 метров. Константин плавно плюхнулся на 5-ю точку, а потом и вовсе откинулся на спину. В рекордные сроки я оказалась рядом и опустилась на корточки. Опасалась самого страшного, серьезного увечья и очень удивилась, когда поняла, что наш всегда такой строгий начальник лежит на спине и хохочет во весь голос. «И что это вы здесь делаете?» – требовательно поинтересовалась я, не в силах совладать с губами, которые растягивала улыбка. «Показываю мастер-класс!» Не переставая смеяться, ответил Константин. «Лежа на спине!» – хихикнула я. «Не получается встать никак!» «Поможете?» – протянул он мне руку. «А у меня есть выбор». Поднялась я на ноги и потянула его за руку. С великим трудом у нас получилось поставить и его на ноги тоже, вернее, на коньки, которые тут же снова принялись разъезжаться в стороны. «Вы совершенно не умеете кататься, а у меня нет настроения вас учить», – строго проговорила я, пытаясь строгостью замаскировать радость от встречи. «Пойдемте отсюда». «Подождите, Ксения, вы рушите тщательно продуманный план». Удержал меня Константин и даже заставил не разъезжаться в свои коньки. «Какой еще план?» – нахмурилась я. «Если вы будете так на меня смотреть, то я так ни на что и не решусь», – снова улыбнулся он, притягивая меня за руку к себе. Мои коньки плавно скользнули по льду, а сама я оказалась прижатой к мужской груди. И прямо передо мной сияли его глаза. И слова я все вдруг растеряла, а сердце колотилось уже не в груди, а во всем теле. «Если серьезно, то я жду вас». «Меня?» – уточнила я срывающимся голосом. Он обнял меня, и сразу стало очень жарко, только жар этот шел изнутри. «У меня для вас подарок». С этими словами Константин извлек из кармана пальто аккуратную коробочку. Упаковка была в точности такая же, как на тех двух подарках, что подносил мне тайный воздыхатель. «Значит, это были вы?» — задумчиво проговорила я, беря у него коробочку. «А почему так? Почему молчали?» «Наверное, потому что трусливый дурак», — заметно смутился он. «Боялся твоей реакции. Порой ты такая суровая, а у меня не такой богатый опыт общения с девушками». «А что же изменилось сегодня?» — лукаво посмотрела на него я, понимая, что вот-вот поверю своему счастью. «Не сегодня, но и не так давно», — кивнул он своим каким-то мыслям. «Я понял, что я не могу так больше, что хочу видеть себя рядом со мной всегда, а не любоваться тобой тайком на работе и придумывать всякие сверхурочные поручения для тебя». «А значит, помощь моя тебе была не нужна?» — рассмеялась я, пытаясь унять порхание бабочек в животе и груди. «Еще как нужно!» — попытался он прижать меня к себе сильнее. Попытка с треском провалилась. Константин снова поскользнулся, увлекая на этот раз и меня за собой. «Как хуре мы повалились на рыл, хохоча как ненормальные. Еще раз предлагаю уйти», — посмотрела я в глаза Константина, лежа рядом с ним на спине и чувствуя той, какой холодный лед. «Иначе рискуем заболеть. Я тут живу совсем рядом. Пошли, буду отпаивать тебя чаем с малиновым вареньем. Надеюсь, Прохор меня поймет правильно». «Прохор? Какой еще Прохор?» — нахмурился Константин. «Мой мужчина». Пожала я плечами, вставая на ноги и помогая подняться ему. Оказывается, нет никаких стадий в отношениях. И не нужно переходить от ступени к ступени. Можно и в первый день пригласить мужчину к себе домой, если так велит твое сердце, и если этот мужчина твой.